Вот почему Теодор спросил его о том, что никак не мог выкинуть из своей головы во время боя. Почему вы солгали? Ух, мэм, насчет сестры Рэндальфа, Ребекки. Поначалу Теодор этого не понял. Напряжение, охватившее его во время битвы, затуманило его взор. Однако, как ни странно, при подготовке Абраксаса он кое-что осознал. Его чувствительность была усилена двумя божественными силами, и Теодор понял, что пан Эллианис не был человеком, который пошел бы на такой шаг. Твои чувства хороши. В умирающем человеке еще теплился последний лучик жизни. На Востоке это явление называли предсмертной вспышкой. Последний момент ясности, который наступал перед смертью. Дыхание пана Эллианиса ненадолго стабилизировалось, и он, взглянув на небо своим размытым взором, тихо пробормотал. Ребекка, блестящий ученик, убивать ее ради чего-то подобного, недостойно и подло. Правдивость моего заявления не имела значения. Главное было добиться, чтобы сэр Кловис ушел. Вы настолько хотели сразиться со мной, верно? Я действительно все подстроил таким образом, чтобы получить возможность убить тебя. Но в результате ты победил, а я проиграл. Речь пана Эллианиса внезапно оборвалась, но это был еще не конец. Некоторое время он словно сомневался в чем-то, после чего с трудом открыл рот и произнес. А еще я не сделал это потому, что больше не вижу будущего империи. Будущего, машинально переспросил Теодор, что вы имеете в виду. Время пришло, больше ничего не объяснив, пан Эллианис резко сменил тему. Я, человек, посвятивший свою жизнь и свой меч империи, и есть лишь одно, чему я могу научить победителя. В следующий раз ты должен лучше осознавать силу, которую используешь. Почему вы так говорите? Разве не моя техника сделала с вами это? Считай это моей последней претензией. Это был хороший бой, но вкус поражения слишком горький. Я расстроен тем фактом, что проиграл настолько слабому человеку. Сила постепенно вытекала из тела мастера меча, и время, отведенное ему на разговор с Теодором, подошло к концу. Это была последняя воля умирающего человека, а потому Теа не мог избавиться от какого-то странного чувства. Дыхание пана Эллианиса постепенно остановилось, и его сердце перестало биться. А вскоре после этого Теодор понял, что душа пана Эллианиса покинула его тело. 4 и краткое меч империи Андрас погиб. Он не видел будущего империи, стоя над трупом поверженного врага. Теодор не купался в лучах собственной победы, а размышлял над услышанными словами. Это был крайне пессимистический комментарий, особенно учитывая то, что оставил его один из 7 мечей империи. Неужели внутри Андраса что-то происходило? Было бы неплохо получить больше информации на этот счет, но даже шпионы Белой башни не могли проникнуть в самую глубокую часть империи Андрас. Таким образом, данная загадка была вовсе не из разряда того, что Теодор мог исследовать в одиночку. Уф, почему боль усилилась? Неужели из-за того, что спало напряжение? Ненадолго позабытая боль снова навалилась на него, и тело Теодора Миллера запульсировало. Он поспешно выпил припасенное зелье, но даже оно не могло помочь пострадавшим кругам и разуму. Такую рану нельзя было исцелить одним лишь эликсиром. Таким образом, Теодор справедливо решил, что пока ему не стоит сражаться. Впрочем, врагов в округе тоже не осталось. И в самом деле, кто бы захотел приближаться к этому аду? Человек, который смог бы приблизиться к сражающимся мастерам, вероятно, и сам бы выходил за рамки обычного солдата. Думая об этом, Теа осторожно опустился на землю. Он полностью достиг своего предела. Под пульсирующую головную боль, сознание начало медленно покидать его. Когда его взор практически полностью застелила темная пелена, он увидел приближающихся мужчину и женщину со светлыми волосами. «Присмотри за мной, Рэндальф». Битва на Бабаринских равнинах закончилась ровно через полдня после ее начала. Это был довольно короткий промежуток времени для крупнейшего сражения в гражданской войне, ведь численность войск, выступивших друг против друга, и вправду вызывала уважение. Результатом сражения, естественно, была победа принца Ильсида. Крестоносец был взят в плен, а маркиз Фергана больше не мог сражаться. Как только ситуация приняла угрожающие обороты, герцог Корнуолл тут же сбежал. Поймать Корнуолла и других лидеров, арестовать солдат и сообщить о результате сражения в каждое поместье этой страны. Весть о победе принца Ильсида быстро распространилась по королевству Салдун, понизив тем самым положение герцога Корнуолла и развернув головы дворян сразу на 180 градусов. Герцог потерял 50 000 солдат, так что шансов на победу в гражданской войне у него больше не было. Другими словами, принца Эльсида теперь можно было официально называть полноправным победителем. Мелкие вельможи, наблюдавшие за битвой, были вынуждены начать шевелиться, чтобы вернуть себе расположение принца. Дворянской фракции больше ничего не светит. Мы должны забыть о герцоге Корнуолле и встать на сторону Эльсида. Но в Корнуоллском герцогстве осталось еще 10 000 солдат. И поэтому я предлагаю захватить его прежде, чем туда вернется сам хозяин. Начать подготовку блокады. Мы должны выдвигаться немедленно. Вчерашний враг уже сегодня стал другом. Но и сегодняшний друг уже завтра опять может стать врагом. Герцог Корнуолл находился на пике своего влияния, но теперь его заклеймили как всеобщего врага. Фактически, многие даже обрадовались тому, что он был повержен. 7 дворян, которые ранее находились под влиянием герцога Корнуолла, окружили владения последнего, организовав абсолютную блокаду. Понадобилось всего неделя на то, чтобы лидер мятежников, герцог Корнуолл, был схвачен и доставлен в столицу. Возможно, было бы лучше, если бы он умер на поле боя. Кроме того, маркиз Фергана был арестован в своем особняке, не оказав при этом ни малейшего сопротивления. То же самое касалось и других знатных вельмож. Как только им сообщили о пленении герцога Корнуолла, они тут же сдались. Так и закончилось противостояние, получившее название «Гражданская война Эльсида». Однако мало кто знал о том, с какими препятствиями довелось столкнуться Милтору во время этого короткого конфликта. Это было нечто куда более жестокое, чем война между наследным принцем и герцогом. А тот факт, что Теодор Миллер победил одного из 7 мечей империи, для его раскрытия требовалось определенное время. Глава 229. Дары Эльсида. Часть 1. Независимо от эпохи, войны никогда не сулили ничего хорошего. Они потребляли ресурсы, а проигравшую сторону всегда ждала печальная участь. Лидерам победившей стороны приходилось находить оправдание выгодам, полученным от участия в вооруженном конфликте, и объяснять людям, зачем те проливали свою кровь. Гнев и обиды простого народа не исчезали только потому, что все было окончено. Гражданские войны пожирали все, что можно было пожрать. Они убивали всех, кого только можно было убить, и уничтожали все, что можно было уничтожить. Людям было больно от понесенных потерь, и они хотели использовать насилие в ответ. Эмоции брали над ними верх, однако они уже не могли вернуть то, что было потеряно на войне. Но даже если погибших нельзя было воскресить, а их сожженные дома уже не подлежали восстановлению, они должны были хотя бы отомстить. Люди прекрасно понимали, что таким образом они становились на путь бесконечной цепи мести, но отступать уже было поздно. К счастью, к гражданской войне в королевстве Салдун это не имело никакого отношения. Эта война, лучше бы ее и вовсе не было. Я тоже так считаю, Ваше Величество. Лидеры победившей стороны, Эльсид и его ближайший советник, маркиз Перес, тяжело вздохнули. Лучше бы судьба преподнесла им обычную войну с внешним противником. В таком случае победитель получил бы право на земли проигравшего и восполнил потребленные во время конфликта ресурсы. Однако в случае гражданской войны это было невозможно. Дворяне также были частью королевства Салдун, а солдаты были его обычными гражданами. Возможно, Эльсид и смог бы лишить головы лидера дворянской фракции, но тотальная эксплуатация поместья всех прочих вельмож в конечном счете привела бы его на край пропасти. Те дворяне, которые добровольно присоединились к армии герцога, будут наказаны, но применить санкции к тем, кто оказал лишь частичную военную поддержку или помогал экономически, будет непросто, мрачно посмотрев на документы в своих руках, произнес Эльсид. Возможно, таким образом они показали свое нежелание служить под началом герцога. Да, но им не хватило мужества объявить нейтралитет или напрямую отказаться от требований герцога. Их нельзя назвать невиновными, но казнить их за это мы тоже не можем. Таким был удел слабых, о которых и шла речь. Дворяне, находившиеся в сфере влияния герцога Корнуолла, не смогли получить защиту принца Эльсида и не имели иного выбора, кроме как поставлять войска и ресурсы. Если бы они отказались сотрудничать с герцогом, то его победа таким дворянам не сулила ничего хорошего. Но если этих людей казнить, это вызвало бы и в без того неспокойном королевстве новую волну недовольств. Конфискуйте 80% их активов и наложите запрет на выезд за пределы их поместья на протяжении следующих 3 лет. Если у них возникнет крайняя необходимость пересечь границы собственных владений, пусть подают официальный запрос и, В зависимости от обстоятельств, я выдам разрешение на выезд. Подобные санкции для этих второстепенных мятежников мало чем отличались от неофициального оправдания. Советники Эльсида выглядели удивленно, но им ничего не оставалось, кроме как признать, что альтернативных вариантов попросту нет. Было нечто куда более важное, чем эти мелкие сошки, и речь шла вовсе не о герцоге Корнуолле, чья казнь уже была предрешена, маркиз Фергана. Проблема в том, что делать с ним. Потеря мага 7 Гокруга была болезненной во многих отношениях, ведь он был одним из двух мастеров королевства Салдун. Скорее всего, Фергана и вовсе не стал бы участвовать в деятельности повстанческих сил, если бы герцог Корнуолл не был его зятем. Возможно, Корнуолл загодя предвидел такую ситуацию и спланировал свой брак именно по этой причине. Как бы там ни было, сейчас принцу необходимо было действовать исходя из сложившихся обстоятельств. Убивать его – это чересчур, но и позволять ему жить прежней жизнью мы не можем. Его наказание должно было отличаться от примененного к дворянам, участвовавших в войне. В конце концов, какие бы семейные узы их ни связывали, маркиз Фергана обладал достаточной силой, чтобы воспротивиться герцогу Корнуоллу. Таким образом, его действиям не было оправдания. Эльсид не мог так легко простить маркиза Фергану, а потому обратился за советом к магам Милтора. Есть ли волшебство, способное сковать жизнь и волю мага 7 Гокруга, так, чтобы он полностью подчинился? Это звучало нелепо, но мужчина в белой маске утвердительно кивнул. Несмотря на то, что он был чужеземцем, никто не оспаривал его права участвовать в этой встрече, ведь именно он был главным командиром армии Милтора, мастером Белой башни, Ортой. Эта задача не является невозможной. Пожалуйста, объясните поподробнее. Существует одно заклинание, которое называется клятвой повиновения. Данная магия в далеком прошлом использовалась правителями, которые не верили в лояльность своих подчиненных. Независимо от того, какой силе был привержен человек, ауре или магии, в его сердце вырезалось клеймо полного послушания. Также данное магическое соглашение не допускало стороннего вмешательства, и после его заключения печать не снималась до самой смерти. Данный метод использовался в ряде стран около 300 лет назад, и теперь он практически не применялся. Однако это объяснялось вовсе не соображениями гуманности. Просто количество высших магов, которые могли использовать клятву повиновения, порядком уменьшилось. Эльсид выслушал Орту, после чего тихо проговорил: «Этот процесс, могу ли я попросить вас об этом?» Он понял, насколько ужасна эта техника, даже не дослушав объяснение до конца. Тем не менее, у Эльсида попросту не было другого выбора. Он не мог потерять маркиза Фергану. И пусть королевство Милтор помогло ему взойти на престол, угроза со стороны Лайрона никуда не делась. Эльсид перестал колебаться в таких вопросах еще с тех пор, когда пригласил мастера с Востока. И теперь, будучи королем, он должен был сделать приоритет на будущее королевство Салдун, даже если это предполагало частичную утрату своего достоинства. «Хорошо, что ж, тогда разрешите мне удалиться, чтобы я мог провести все необходимые приготовления». «Конечно, и знайте, я очень благодарен вам». Орта кивнул Эльсиду, после чего развернулся и направился к выходу. Кланяться мастер Белой башни не стал, у него уже был свой король. Вскоре после этого встреча была завершена. Командиры повстанческой армии, включая герцога Корнуолла, были приговорены к смертной казни, а маркиз Фергана получил особое наказание. Второстепенные дворяне, которые невольно присоединились к мятежникам, отделались легкими ограничениями, а те, кто поймал герцога Корнуолла, получили награды. «На самом деле нас всех ждет еще долгий путь, наблюдая за этими процессами», — произнес принц Эльсид. Перестройка в королевстве Салдун только что началась. С тех пор этот день был официально обозначен в календаре как дата окончания гражданской войны Эльсида. Герцог Корнуолл и 32 дворянина, которые подняли восстание сразу же после смерти короля, один за другим были казнены. Некоторые из них плакали, в то время как другие просто молчали, словно уже смирились со своей судьбой. Герцог Корнуолл был единственным, чья реакция отличалась от прочих. Скандалами на запястьях и лодыжках он стоял на коленях и гордо взирал на Эльсида. «Вы действительно считаете, что достойны этого престола? Без семьи Корнуоллов не было бы и Салдуна. Я – истинный потомок короля», – объявил Корнуолл. Дерзкий наглец. Тут же отреагировал палач и ударил герцога по лицу. Однако Корнуолл не перестал говорить, даже несмотря на кровоточащую рану. Можете называть меня изменником, но вы не уполномочены казнить меня. Вы тоже позаимствовали силу другого королевства. Ну, ваши слова верны лишь отчасти. Тем не менее, Эльсид даже бровью не повел, встретившись с разъяренным взглядом герцога. Он холодно смотрел на человека, который до самого конца не понимал своей глупости. Герцог Корнуолл все еще не осознавал, почему не смог победить. Как бы там ни было, вы проиграли. У вас нет ни должной родословной, ни легитимности, и вы даже не знали, что вас использовали как марионетку. Что, вы лишены удачи, мудрости и даже смелости взять на себя ответственность за свои ошибки. Такой человек не заслуживает престола. Итак, на этом герцогу должен был прийти конец. Эльсид поднял левую руку, подав тем самым сигнал палачу. Герцог Корнуолл открыл было рот, но руки палача оказались быстрее. Попытка герцога опровергнуть оскорбление его гордости была отрублена в прямом смысле этого слова. Острый клинок топора исполнил свою миссию так же прекрасно, как и всегда. Гордая жизнь герцога Корнуолла подошла к концу, а его голова, с застывшим на ней перекошенным выражением лица, покатилась по эшафоту. «Поздравляю вас с окончательным обретением короны, ваше величество!» Услышав голос позади себя, Эльсид повернул голову. Его источником был человек в белой маске и мантии, мастер белой башни Орта. Однако наблюдал за этим процессом не только он. Вместе с ним стояли Винс Хайдель, Виконт Картер и Теодор Миллер. «Поздравлять меня только после смерти герцога. Вы очень продуманный человек, господин Орта», пожав плечами, ответил Эльсид. «Пока не потушен последний уголек, нет никаких гарантий, что не случится новый пожар. Это верно. Даже в излишней осторожности нет ничего плохого. Теперь владения Корнуоллов вернутся короне». Когда разговор плавно перешел в обсуждение земельных вопросов, Эльсид спустился с трона. Казнь герцога Корнуолла была последней в очереди, а потому Эльсиду больше ни к чему было здесь оставаться. Сегодняшние казни поставили окончательную точку в гражданской войне. И пусть церемония коронации еще не состоялась, Эльсид уже был королем. «Ах да, вы же говорили, что в ближайшем будущем собираетесь уехать», шагая вперед, произнес Эльсид. «К сожалению, мы недостаточно свободны, чтобы оставаться здесь надолго». «Действительно. Что ж, тогда не могли бы вы задержаться хотя бы на сегодняшний вечер? Вы нуждаетесь в чем-то еще?» Этот вопрос мог показаться достаточно грубым, но Орта озвучил его без малейших колебаний. «Пусть Эльсид и выиграл гражданскую войну, но королевство Салдун находилось далеко не в том положении, чтобы выдвигать Милтору требования. Орта попросил его не сильно акцентировать внимание на их присутствии, поэтому предложение принять участие в праздничном банкете явно не вдохновляло мастера Белой башни. Эльсид понял это и поспешно пояснил. «Нет, нет, вы, вероятно, не так меня поняли. Сейчас слишком много дел, чтобы устраивать светские рауты. Им нужно было восстановить разрушенные во время осады дома, а также выдать компенсацию семьям погибших солдат». Эльсид взошел на трон, поэтому именно он нес ответственность за все это бремя и обязан был безотлагательно стабилизировать общественное настроение. В таких обстоятельствах ни о каких банкетах даже речи не шло. Орта прочитал по лицу Эльсида, что тот не врет, и с любопытством посмотрел ему в глаза. Мастер Белой башни полагал, что с Эльсидом больше нечего обсуждать, но все равно согласился с его просьбой. «Хорошо, мы задержимся в Салдуне еще ненадолго. Спасибо за понимание. Я не подведу вас», с яркой улыбкой на лице ответил Эльсид. «Не подведет?» На лицах магов появилось заинтересованное выражение. Исходя из контекста, Эльсид приготовил для них вознаграждение. Теодор тоже пришел к этому выводу и вскоре встретил взгляд самого Эльсида. Новый король явно не просто так смотрел на него. Что? Одновременно с этим в ладони его левой руки зашевелился язык. Глоттони почувствовала запах сокровищ. Глава 230. Дары Эльсида. Часть 2. Поздним вечером. К лидерам армии Милтора, которые отдыхали в своих комнатах, прибыли рыцари королевства Салдун с целью кое-куда их сопроводить. Пункт назначения, похоже, не был публичным местом, в отличие от зала, где совершались казни. С каждым их шагом тени удлинялись, и вскоре стало понятно, что предположение оказалось правильным. Теодор, Орта, Винс и Борс прошли каждый своим путем, но прибыли в одно и то же место. «Мне жаль, что пришлось вас задержать». Естественно, в секретной комнате их ждал никто иной, как порядком уставший Эльсид. Однако на этом было еще не все. Начиная от маркиза Пириса и заканчивая Бэк Чон Мюном, которому был присвоен титул маркиза трона, здесь присутствовали все ближайшие соратники короля. Эти люди должны были повести за собой следующее поколение королевства Салдун. А еще их было слишком много для пустой лести или вручения наград. Если так, значит, есть еще одна причина, задумался Теодор. Если здесь собрались все самые видные государственные лица, значит, должно было произойти нечто большее, чем простое выражение благодарности Милтору. Условия приема были вполне обычными, так что с первого взгляда ответ так и не появился. Пока что было недостаточно намеков, чтобы прийти к выводу о том, что же приготовил Эльсид. Неужели он хотел обсудить нечто такое, о чем не успел поговорить за долгое время их совместного времяпровождения? Четыре пары глаз уставились на Эльсида, и тот поднял правую руку, словно только этого и ждал. Затем один из рыцарей, стоящих за ним, исчез в боковом коридоре. А еще спустя мгновение Эльсид заговорил. «Перед тем, как вы сами все увидите, я хотел бы сказать несколько слов». Молодой человек, ставший королем, обвел присутствующих взглядом и продолжил говорить уже с куда более торжественным лицом, чем раньше. «Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубокую признательность Милтору. У вас есть свои интересы, но это не отменяет того факта, что вы оказали нам огромную помощь. Пока я занимаю этот трон, можете в любое время рассчитывать на нас. Спасибо за эти приятные слова, Ваше Величество. Но мне хорошо известно, насколько бессмысленны слова, когда дело касается международных отношений. Итак, я хочу доказать свою искренность делом». И в тот момент, когда Орта собирался было что-то ответить, «Ваше Величество, преступник доставлен», — отрапортовал рыцарь, который некоторое время назад скрылся в боковом коридоре. На этот раз он волочил за собой толстенную цепь. В замкнутом пространстве раздался металлический лязг, однако никто даже не подумал жаловаться на шум, ведь доставленный объект был куда важнее цепи, сковывающей его. «Это крестоносец!» — первым воскликнул Винс, а затем не удержался и Виконт Картер. Перед ними находился меч королевства Лайрон, крестоносец Рубин. Паладин, плененный на Бабаринских равнинах, был лишен обеих ног, а толстые цепи, обмотанные вокруг его рук и груди, выглядели так, словно их использовали для крепления якоря на военном фрегате. Кроме того, что-то было воткнуто ему в рот, очевидно, с целью лишения крестоносца возможности произносить молитвы. Данный кляп был изготовлен из сухожилия эгра, перекусить которое было бы непросто даже касатке. «Освободите ему рот», посмотрев на него своим холодным взором, приказал Эльсид. «Да, Ваше Величество», — ответил рыцарь, потянувшись к голове Рубина рукой, закованной в стальную перчатку, вытащил кляп. В ходе этого процесса губы Рубина были частично разорваны, однако никто рыцаря в этом упрекать не стал. Изо рта крестоносца закапала кровь. Рубин вытер свои уста и впервые за две недели заговорил. «Кхек, кха, черт, кха-кха-кха». Несмотря на отсутствие какого-либо лечения, раненые губы крестоносца уже начали заживать. И вот, Рубин посмотрел на представителей Салдуна и Милтора, после чего с перекошенным от злости лицом объявил. «Вы хуже собак. Вы это знаете? Как долго вы сможете удерживать меня в плену? Я, Рубин, никогда не забуду о сегодняшнем унижении». Молча слушавший Орта внезапно посмотрел на Эльсида и произнес. «Ваше Величество, хорошо». Пока остальные недоуменно переглядывались между собой, Орта изо всех сил врезал кулаком в подбородок Рубина. В комнате прозвучал треск разбитых костей. «Кхе-е-е-ек». Конечно, сломанные кости скоро срастутся, но Рубин тут же замолчал. Причиной тому было то, что атака Орты произошла без какого-либо уведомления. Рубин боялся Орты и чувствовал шедшее из-под его маски страшное убийственное намерение. Даже взгляд мастера Белой башни казался ему воплощением ужаса. Эльсид снова поднял руку, призывая Орту остановиться, после чего произнес: «Крестоносец Рубин». «Что?» Рубин был похож на бешеную собаку, которая после наказания была вынуждена вести себя смирно. Взгляды чиновников Салдуна вздрогнули, но что-либо предпринимать никто не стал. Эльсид просто улыбнулся и посмотрел сверху вниз на размещенного перед ним крестоносца. «С вами уже связывался его святейшество, ведь так? Я слышал, что крестоносцы священного ордена Лайрона в любое время могут слышать его слова». «Ха, его глаза и уши вездесущи», — с усмешкой ответил Рубин, мгновенно воспрянув духом от упоминания его святейшества. «Он сказал, что сохранит свою доброжелательность. Если вы отпустите меня прямо сейчас, а также отрубите конечности этому дикарю и отправите их в Лайрон, он признает тебя королем Салдуна. Хо-хо, правда? Да. Откажись от сладкой иллюзии, что восточные дикари – твои друзья, и покрестись с Лайроном. Тогда Лайрон и Салдун смогут спокойно жить бок о бок. Рубин был слишком высокомерным для заключенного, но королевство Лайрон нельзя было недооценивать. Если бы Эльсид убил крестоносца, на этом бы все не закончилось. В отличие от обычных государств, Священный Орден мог покрыть вакансию крестоносца уже в достаточно скором времени. Истинный источник силы солдат, берсерков и паладинов Священного Ордена никогда не раскрывался. Рубин действовал так, потому что знал, королевство Салдун не может позволить себе после гражданской войны еще один вооруженный конфликт. Спокойно жить бок о бок, насмешливо пробормотал Эльсид. Они станут провинцией и вынуждены будут приносить пожертвования. Но куда более отвратительным было то, что все эти обязательные пожертвования преподносились как во благо мира. Итак, если некоторое время назад Эльсид еще сомневался в своем решении, то благодаря Рубину все его сомнения отпали. Господин Орта, да, это то, что я, нет, королевство Салдун подготовило для вас, твердо сказал Эльсид, поднимая левую руку. Одновременно с этим комнату озарила вспышка света. Фью-ух, а ее источником было лезвие клинка, пронзившего затылок плененного человека. Рубин рухнул на землю, так и не успев понять, что произошло. Его мозг, где хранилась божественная сила, был уничтожен. Именно в голове человека обитала его душа, а потому даже бессмертное существо серьезно бы пострадало от проникающего удара в череп. Несомненно, и без того серьезно раненый крестоносец не смог этого перенести. Ваше Величество, я не упоминал об этом ранее, но все заключенные были казнены. Так что теперь мы полностью враги Лайрона, пожав плечами, ответил Эльсид. Что это значит? Как религиозное государство, которое не признает магию и поддерживает Андрас, королевство Лайрон не может сосуществовать с вами. Конечно, мы слабее, чем Лайрон, но Салдун хотел бы заключить союз с Милтером. Разум Орты быстро заработал. Естественно, что в случае возникновения конфликта Лайрон присоединится к Андрасу, и Милтеру потребуется помощь извне. Благодаря Теодору Миллеру теперь они могли рассчитывать на поддержку Ильфхейма, а также вели переговоры с Остином. Пешие войска Салдуна не представляли собой особой угрозы, но вот флотом прибрежного королевства нельзя было пренебрегать. Я передам ваши слова его величеству Курту III в максимально положительном свете. Уф-эф, спасибо. Вы даже не представляете, на краю насколько глубокой бездны я только что стоял. И это не было преувеличением. Если бы Орта отказался от предложения Эльсида, Салдуну не осталось бы места на центральном континенте. Они стали врагами Лайрона, а их национальная власть была ослаблена из-за гражданской войны. Однако что, если Салдун объявит о союзе с другим государством? Всего за несколько дней действия Орты по уничтожению 11 поместий уже успели облететь весь центральный регион, и никто не стал бы упрекать его в этом, поскольку данные меры приписывались официальным властям королевства Салдун. Спустя некоторое время Эльсид повернулся к Теодору. «Господин Теодор, да, ваше величество, возможно, знакомство с вами – это благословение самих небес. Понятно, что если бы не ваши отношения с маркизом Быком и его сыном, подкрепление из Милтара не смогло бы прибыть вовремя. Вероятно, при нашей первой встрече я произвел на вас не самые хорошие впечатления, но я очень благодарен за то, что вы ответили на мой зов. Я не заслуживаю этих слов». Эльсид ухмыльнулся и снова подал сигнал стоявшему позади него рыцарю, который достал какой-то шест, завернутый в ткань. Этот предмет был похож на копье или трость, и по одному только его внешнему виду было трудно понять его предназначение. А если посмотреть на него при помощи проникающего зрения? Оно не работает, руки Теа слегка затряслись, как только он использовал ястребиный глаз, способность, полученную после поглощения артефакта. Со временем она эволюционировала и стала в несколько раз мощнее, чем раньше. Более того, эта магия видения дополнялась и улучшалась его семью кругами и двумя божественными силами. Однако Эльсид не дал никаких объяснений касательно этого предмета и просто развернул ткань. Ах, как только Теа увидел это, на его лице появилось весьма странное выражение. А связано это было с тем, что синяя аура, окутывающая палку длиной чуть меньше 2 метров, вызывала у него мурашки на коже. Будь то благословение или проклятие, в этом шесте содержалось невероятное количество силы. Это артефакт, переходящий по наследству в королевской семье Салдун, и называется он королевским флагштоком. Согласно легенде, Первый король пересек океан и основал королевство на окраине центрального континента, а звали короля волн Океаносом. Некоторые предполагали, что он был родом с востока, в то время как другие поклонялись ему как божеству, пришедшему с небес. Впрочем, деяния, совершенные им на протяжении всей жизни, были настолько выдающимися, что трудно было считать его обычным человеком. Будь то защита страны, контроль бурных океанских течений в близлежащих водах, смягчение ущерба от наводнений, которые происходили несколько раз в год, или отражение нападения морского дракона. Король этого государства, очевидно, был либо выдающимся мастером меча, либо великим волшебником, таинственным героем, о котором потом слагались легенды. Кроме того, по словам Эльсида, это был первый флагшток, который король волн использовал, чтобы водрузить свой флаг. Естественно, Теодор хотел заполучить такой предмет, однако прежде решил спросить: «Ваше Величество, а точно можно передавать такой исторический объект мне?» «Ну, как правило, это запрещено», — с улыбкой ответил Эльсид, указывая на флагшток, однако король волн сказал, что когда-нибудь к нему подойдет по-настоящему квалифицированный человек, и доказательством этого служит то, что прямо сейчас флагшток светится синим. Он начал излучать этот свет еще с тех пор, как только я подумал о тебе. Но, к тому же, все согласились. Как бы там ни было, он использовался как обычное украшение, поэтому, я считаю, будет куда лучше, если он принесет некоторую пользу нашему благодетелю. Теодор попросту не мог отказаться. Итак, он вежливо протянул обе руки и принял королевский флагшток, тут же почувствовав своими ладонями его холодную силу. В отличие от крови Аквила, она была прохладной и освежающей, как морские волны. Оценка. Тя, как и всегда, инстинктивно использовал оценку, но внезапно. Пожалуйста, обратите внимание, божественный артефакт поврежден. При помощи оценки вы сможете увидеть лишь часть информации о данном предмете. Если вы попытаетесь получить дополнительные сведения, артефакт может быть поврежден еще сильнее. Плюс 28, бец А. Это сокровище принадлежит богу моря У. Все сущности, поврежденные им, станут крайне уязвимыми. Мощь данного артефакта не подчинится его обладателю, если только он не владеет соответствующей божественной силой. Класс предмета. Информация закрыта. Информация закрыта. Информация закрыта. Тя впервые видел информационное окно, подобное этому. Че что? Глаза Теодора полезли на лоб от замешательства, из-за чего Глоттония отреагировала на его эмоции и проснулась. Что такого случилось у пользователя? Глоттония несколько раз зевнула, а затем посмотрела на покоившийся перед ним предмет. «Ух, ох, да чтоб тебя!» Теодор вздрогнул от внезапного восклицания Глоттонии и упрекнул ее, однако гримуар даже не удосужился ответить, уставившись на королевский флагшток. Теодор заметил этот странный взгляд и спросил: «Что? Ты знаешь, что это за палка?» Естественно, Глоттония не заставила себя ждать. «Это трезубец, а, бога, повелевающего морями и океанами. Черт, я не могу назвать это имя. Неужели я все еще связана причинно-следственными связями?» «Подожди, это трезубец, верно. Я не знаю, куда делись остальные его части, но изначально он определенно был трезубцем. Это сокровище, которое одним взмахом могло вызвать шторм». А затем Глоттони подметила еще кое-что и пояснила это Теодору. У него был заключен контракт с Дмитрой, ставший древним духом, а также он обладал мешком Айолоса, изъятым из библиотеки гримуара. Теперь королевский потомок передал Теодору Миллеру сокровище, ценность которого даже себе представить не мог. Итак, оставался всего один шаг до полного собрания четырех разных сущностей. Если последняя оставшаяся в этой эпохе божественная сила огня попадет в руки Теодора, он перестанет быть смертным. Глоттони чувствовала агонию и беспокойство, потому что не могла не радоваться этому факту, но вскоре ее эмоции исчезли. Независимо от того, как все складывалось, роль Глоттони заключалась в том, чтобы вести пользователя. Итак, оставался всего один вопрос. «Каковы твои намерения, Прометей?» Глоттони вела монолог, суть которого понимала лишь она одна. Глава 231. Дары Эльсида. Часть 3. После получения даров Эльсида беседа подошла к концу. Возможность заключения альянса была вполне реальной, но Орта не обладал правом принятия решений подобного рода. Для начала ему нужно было донести эту информацию до сведения Курта 3, после чего следовало обсудить все более подробно. Таким образом, вскоре маги отправились обратно в свои комнаты. Винс и Картер пошли вместе со своими проводниками, а Орта решил провести Теодора. Тем не менее, два мастера направлялись вовсе не в свои покои. Их пунктом назначения была комната, в которой находились перебежчики, о чьих истинных личностях было известно только Орте и Теодору. Рэндальф Кловис и Ребекка Кловис, преемники семьи Кловисов, которая когда-то даровала империи Андрас одного из семи мечей, решили разорвать все связи со своим прошлым и теперь прятались в этой комнате. Тук-тук, острые чувства мастера меча должны были задолго зафиксировать приближение Теодора и Орты, а потому Тео постучал лишь символически. И вот неудивительно, что дверь открылась, как только он опустил свою руку. «О, ты пришел, как и всегда», — весело поприветствовал его Рэндальф, однако затем слегка напрягся, увидев позади Тео еще и Орту. Интуиция мастера меча подсказывала ему, что Орта силен, а потому он не позволял себе терять бдительности с самой первой их встречи. Теодор знал об этом, поскольку эту определенную натянутость попросту нельзя было не ощутить. «Похоже, вы не просто поболтать сюда пришли, но, может, хотите чаю?» — слегка неловко предложил им Рэндальф. Теодор усмехнулся и покачал головой. «Нет, все в порядке. Мастер Белой Башни, а я не откажусь», — кивнул Орта, переступив через порог. Последовавший за ним Теа закрыл дверь. Затем он использовал специальное заклинание, чтобы полностью блокировать выходящий из комнаты звук. Мало какие заклинания могли обмануть чувства мастера меча, но вот защититься от прослушивания со стороны обычных шпионов они вполне могли. А затем Теа повернулся и увидел ее. «Добрый вечер, сэр Теодор». У нее были светлые волосы, не спадавшие на плечи, и зеленые глаза, отличающиеся от глаз Эллиной. Белая кожа подтверждала ее благородное происхождение, однако дисциплинированное тело девушки явственно доказывало то, что она росла вовсе не в тепличных условиях. Литератор описал бы это как мужественную красоту. Ребекка Кловис и вправду была настоящим рыцарем. «Добрый вечер. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, я в порядке. Мне не пришлось участвовать в этом сражении. Все было так, как она и сказала». Пан Эллианис хоть и сковал Ребекку, но при этом никак не навредил ей. Он не хотел, чтобы она была ранена, оказавшись неподалеку от огромного поля боя. Таким образом, в самом худшем состоянии пребывала вовсе не сестра Рэндальфа, а сам Теодор. Капитан Теодор внезапно прервал их Орта. Он посмотрел на чашку с черным чаем, которую передал ему бывший наемник, после чего сделал глоток и поставил ее на край стола. Даже Теодор почувствовал легкий, практически неуловимый, запах чая. «Экспедиционное войско, включая меня, вернется домой на рассвете через 2 дня. Боевые маги – основная сила Милтара, поэтому они не могут задерживаться здесь надолго», как и всегда небрежно произнес Орта. «Да, я знаю об этом. К тому времени я завершу подготовку магического телепортационного круга. Проблема в том, что твое состояние хуже, чем я думал». Услышав эти слова, оба члена семьи Кловисов застыли на месте. Однако, как ни в чем не бывало, Орта постучал указательным пальцем по столу и продолжил. «Твои круги слишком перегружены. Это необычно для мага 7-го круга, но, возможно, данная аномалия станет полезной на пути к следующему уровню. Со временем эти симптомы пройдут, но я не смогу воспользоваться дальней телепортацией», — прервал его Тя. «Верно», — раздался из-под маски тяжелый голос Орты. «Сейчас ты чувствуешь лишь легкие боли, но пространственные перемещения на дальние расстояния могут привести к серьезным осложнениям. Однако мы не можем держать войска в королевстве Салдун, дожидаясь твоего исцеления». «Я понимаю, мастер башни». «Безусловно, Теодор был важен, но боевые маги являли собой истинную кровь Милтара. Они были силой, которую нельзя было оставлять без внимания в чужом государстве. Теодор хорошо это понимал, а потому беспрекословно согласился. Суждение Орты было вполне обоснованным, поэтому у Теодора оставалась всего одна просьба. «Тогда, пожалуйста, позаботьтесь об этих двух людях». Помимо их отношений с Теодором, как бы там ни было, Рэндальф и Ребекка Кловисы были перебежчиками, прибывшими из вражеской страны. Кто-то наверняка начнет сомневаться в их намерениях, а некоторые попробуют использовать их, чтобы сблизиться с Теодором. Однако, если их возьмет под крыло такой всем известный человек, как мастер Белой Башни Орта, все избыточное любопытство будет пресечено в корне. «Я сделаю это, но не забывай, что в конечном итоге именно ты несешь ответственность за них». «Конечно, ухмэм, На это Мортос счел, что разговор закончен, быстро допил остатки чая и, попрощавшись, покинул комнату. Мастера Белой башни нельзя было упрекнуть в излишней подозрительности. Какие бы у них ни были отношения с Теодором Миллером, для Орты Кловиса все еще оставались чужаками. Наверное, поэтому и беседа между ними оказалась такой короткой. «Тя, этот человек надежный?» Многозначительно посмотрев на Теодора, спросил Рэндальф. «Да, этот вопрос был весьма неожиданным, но Теодор быстро на него ответил. Он достойный союзник, на все 100%. С ним нельзя чувствовать себя беззаботно и никогда не знаешь, что на самом деле у него на уме. Однако, как союзник, мастер Белой башни всегда обнадеживает. Будь он врагом, я бы точно потерял сон», — с горькой улыбкой произнес Теодор. Орта кардинально отличался от Вероники и Блондилла, которые привыкли открыто высказывать свою позицию. Однако с этим ничего нельзя было поделать. Его никогда не заботило, что правильно, а что нет. Орта использовал любой метод, необходимый для достижения своей цели, даже если это было неприглядно и трусливо. В некотором смысле, он был скорее ассасином, чем магом. Неудивительно, что именно его Курт назначал ответственным за важные внешние задания. После этого Теодор, Рэндальф и Ребекка какое-то время мирно болтали. Бывший наемник рассказал своему товарищу о том, что произошло после их расставания на окраине Сипота, о воссоединении с Ребеккой, избиении гнилых старейшин их семьи и т.д. Слушая его веселый голос, Тя иногда громко смеялся, а иногда мрачно кивал. Несмотря на то, что это была грустная история, они не могли не улыбаться. Они много где побывали и через многое прошли, но, в конце концов, могли поздравить друг друга с результатом. Затем разговор подошел к концу. Однако, когда Тя уже встал со своего стула, намереваясь попрощаться, Ребекка резко обнажила клинок и подошла к нему. Фью-у-у-у. Теодор не чувствовал от нее никакой враждебности, так что был порядком озадачен. Однако самое удивительное его ждало впереди. «Клянусь именем Кловисов и этим телом». Рэндальф знал значение данной фразы, а потому его глаза тут же полезли на лоб, в то время как Теодор просто молчал, потому что понятия не имел, что происходит. И вот, погрузившуюся в тишину комнату заполнили следующие слова девушки-рыцаря. «Отныне это тело будет служить тебе, как меч служит своему хозяину. Я клянусь, что даже если это тело треснет, оно никогда не отступит. Мое сердце будет биться по твоему приказу и остановится по твоему приказу. Ребекка, я буду служить тебе до того дня, пока не погаснет само солнце». Ребекка развернула меч рукоятью вперед, после чего опустилась на правое колено и глубоко поклонилась. Теодор не знал значения этого жеста, но он чувствовал, что в этом кроется нечто очень значимое. Это была клятва, которую давал рыцарь Андраса, желая прослужить своему хозяину всю оставшуюся жизнь. «Я, Ребекка, дочь Кловиса, признаю тебя своим мастером», — провозгласила сестра Рэндальфа, подняв над собой свой клинок. При этом на лице девушки сияла такая лучезарная улыбка, какой Теодор у нее никогда прежде не видел. «Фу-у-у», — выдохнул Теа, после чего упал на кровать. Клятва Ребекки была настолько шокирующей, что он на какое-то время даже позабыл о своей физической усталости. Нечто подобное воин мог сделать только один раз в жизни. Рыцарь, принесший эту клятву, посвящал своему хозяину как свою жизнь, так и свою смерть. Об этом с тяжелым вздохом ему рассказал Рэндальф. Наемник даже не пытался ее отговорить, поскольку тоже ощущал в ее словах вес и несгибаемую решительность. Если Ребекка намеревалась спустя какое-то время снять эту клятву, то попросту не стала бы ее приносить. Итак, его единственная сестра стала подчиненной его же друга. Теодор был надежным товарищем. Однако, будучи братом Ребекки, Рэндальф, естественно, был немало обеспокоен. Слова девушки-рыцаря все еще эхом отдавались в ушах Теодора. «Прямо сейчас я не собираюсь следовать за своим господином», — сказала Ребекка. Затем она положила руку на сердце и с лицом, наполненным радостью, продолжила. «Мое тело пока что не может стать твоим мечом и защитить тебя. В тот день, когда я больше не буду бременем, я разыщу тебя и вернусь». Ребекка сказала, что для Теодора она станет мастером меча, а затем опустила голову. Она показала свое непреклонное намерение исполнить данную клятву, даже если он откажется. Теодор неохотно принял меч из ее рук, после чего вернул его. В результате между ними сложились весьма необычные отношения. «Ну, тут уже ничего не поделаешь». К счастью, на ее лице он не нашел никаких признаков привязанности к себе. У него уже было признание от Эллиной, Так что, хвала небесам, ситуация не усложнилась. К тому же прямо сейчас куда важнее был вопрос его собственных способностей, нежели будущих действий Ребекки. Давайте-ка подумаем об этом с другой стороны. В конце концов, проблема с Ребеккой все равно никак не разрешится, даже если он будет постоянно беспокоиться об этом. Давайте-ка лучше переиграем битву с паном Иллианисом. Теодору было куда легче размышлять о магии, нежели о любовных отношениях. И вот, как только он представил лицо пана Иллианиса, ему тут же полегчало. Пан Иллианис был мастером разрушительной силы, которая позволяла всего одним ударом разрушить целую гору. Тиани впервые сталкивался с мастером меча, но такой противник заставил его понять, что мир действительно широк. Кроме того, схватка с ним помогла Теодору осознать, чего ему не хватает. «Я сражался слишком грубо. Если бы я эффективно объединил все существующие приемы, то мне не пришлось бы рисковать с Абраксасом. И это было вовсе не высокомерие, а истинная правда. Суммарная мощь Теодора уже превышала среднестатистические показатели обычного мастера. У него было пламя Муспельхейма, кровь морского дракона, божественность ветра и божественность матери земли. Также он обладал пространственными способностями Умбры и принудительной гармонизацией. У него, как у человека, который приближался к полной трансцендентности, было вполне приемлемое количество самых разных вариантов. Что, если бы он переместил адское пламя через пространство, используя пространственный выход? Что, если бы он начал молниеносную бомбардировку пана Иллианиса сразу со всех сторон? Что, если бы он использовал силу Митры, чтобы превратить землю в грязь? Существовало сразу несколько весьма эффективных альтернатив. Однако во время боя он не смог прийти ни к одной из них. Почему они не пришли ему в голову тогда, когда это было нужно? Во время поединка Тиа оставался достаточно спокойным, но, как бы там ни было, холодную рассудительность он все равно утратил. Это проблема из-за слишком большого количества сил. У каждого мастера была своя особенная черта. Навык, в котором он достиг пика, становился наиболее грозным оружием. Но в то время, как обычный человек посвящал свою жизнь изучению лишь одной силы, Теодор пытался понять их все. Умбра, Муспельхейм, морской дракон, мать-земля, бог ветра. Возможно, столь жадный метод был неправильным, ты все не так понимаешь. Однако Глоктани быстро растоптала тревогу, начавшую прорастать в Теодоре. Данное разнообразие и есть твоя сила. Прямо сейчас бессмысленно пытаться идти по другому пути. Ты достигнешь пика в них тогда, когда полностью объединишь их. Правда? Правда. Более того, ты должен продолжать заполнять недостающие места. Поглощай их все. В этом деле у тебя нет ни малейших причин чувствовать себя невеждой. И вправду, чего еще можно было ожидать от прожорливого гримуара. Однако Теодор не мог не рассмеяться, поскольку вынужден был признать, что слова Глоктани имеют смысл. Если Теодор объединит все силы в одну, он, несомненно, станет куда сильнее, чем сейчас. Однако, пока этого не произошло, он не мог расслабиться. В настоящее время ему было трудно проявить истинную ценность принудительной гармонизации, которая смешивала всю магию в единое целое. Таким образом, он должен был продолжать есть, пока все недостающие места не будут заполнены. А затем в голове Тиа вспыхнула одна идея. Я решил, и что же, я направляюсь в Каргас. И прежде, чем Глоктани успела спросить зачем, Теодор объяснил. Я хочу еще раз встретиться с тем стариком. Перед его глазами всплыло пожилое лицо его конкурента, с которым он повстречался на подпольном аукционе Каргаса. Это был Генрих. В отличие от Теодора, Генрих собирал оригинальные книги на протяжении десятилетий. Ценность его библиотеки попросту не поддавалась измерению. Так и был выбран следующий пункт назначения Теодора. Сипота. Глава 232. Дары Эльсида. Часть 4. Прошло 2 дня. Как и пообещал Лорта, он завершил создание крупномасштабного магического круга, позволяющего вернуться в Милтар вместе с экспедиционным войском. Он был магом 7-го круга и лучшим специалистом в пространственной магии, но даже ему было нелегко взять с собой сотни людей. Тем не менее, на подготовку магического круга диаметром в 100 метров и сбор магической силы, Орте понадобилось всего 2 дня. Даже если он мастер башни, это очень тяжело, подумал Теодор, при этом его беспокойство было весьма обоснованным. В конце концов, перемещение сотен людей из центрального континента на северный, несло за собой колоссальную нагрузку. Теа не был уверен, что даже на восьмом круге сможет сделать нечто подобное. Возможно, у мастера Белой башни Орты были чары, делающие это возможным. А в следующий момент в груди Теодора внезапно запульсировала боль. Тьфу! Это напомнили о себе его перегруженные круги. В обмен на завершение великой магии Абраксас его тело то и дело страдало от боли. В отличие от травм, которые можно было вылечить зельями, данные симптомы не имели эффективных способов лечения. Несмотря на все современные достижения, даже у магического сообщества не было решения для этого вопроса, кроме как необходимо время. Тя использовал сразу два эликсира, но никаких видимых результатов это не принесло. Что ж, я и не рассчитывал, что выздоровею всего через два дня. На это уйдет как минимум один месяц, поставил себе диагноз Тя, глядя на приближающегося к нему человека. «Ты собираешься в Каргас?» Привычным ему тоном поинтересовался мастер Белой башни, Орта. «Да, я вернусь в Милтар через Сипота. Приграничный город. Ты планируешь участвовать в подпольном аукционе? Тебе следует знать, что в настоящее время он не проводится». Орта был главой разведывательной сети, а потому хорошо знал о подпольном аукционном доме, расположенном в Сипота. Возможно, он был куда более осведомлен в этом вопросе, чем даже сама информационная гильдия. Подумав, что позже обязательно стоит расспросить Орту об этом поподробнее, Теодор ответил на его вопрос. «Нет, я кое с кем хочу встретиться, и как только все закончу, то сразу же вернусь домой. Скажи мне на всякий случай имя этого человека». «Генрих по прозвищу Старый Книжный Маньяк». «Старый Книжный Маньяк, Генрих, я понимаю». «Что ж, тогда я пойду», — ответил Орта, после чего направился к центру магического круга. Судя по всему, ему необходимо было внести окончательные корректировки перед дальней телепортацией. Тем временем к Теодору подошло еще несколько людей. Это был Винс и преемники семейства Кловисов, которые были весьма обеспокоены состоянием Теодора. Три человека выстроились перед Теодором, и Винс с горькой улыбкой произнес: «В конце концов, ты опять уходишь совершенно один». Несмотря на свое положение учителя, Винс ничем не мог помочь ему. «Незачем переживать, учитель. Вряд ли что-то произойдет за 1-2 дня. Тогда реши все свои дела и возвращайся. Не нужно спешить, но и не задерживайся». «Да, я буду помнить об этом, учитель». Закончив свою прощальную речь, Винс ушел. Вслед за ним заговорил Рэндальф, почесывая в знак беспокойства свой затылок. «Ты уверен, что я не должен оставаться рядом с тобой? Мне нет смысла уезжать без тебя». «Рэндальф, я прекрасно тебя понимаю, но в этом нет нужды», — слабо вздохнув, покачал головой Тя. «Не беспокойся обо мне. Просто дождись меня в Мановиле вместе с Ребеккой». Конечно, он вполне мог обеспечить себе эскорт из Мастера Меча, предложив Рэндальфу небольшое совместное путешествие. Однако Теодор отказался от этого варианта. И дело было вовсе не в том, что он не захотел в какой-то мере зависеть от Рэндальфа, а потому, что хотел исключить фактор риска. Он не знал, насколько безопасной эта поездка может оказаться для самого Рэндальфа. Возможно, его все это время отслеживали. Вместо магии Империя Андрас собирает и использует все виды артефактов. Если его местоположение известно, то разумнее всего оставить Рэндальфа в Мановиле. Если пан Элианис взял в заложники Ребекку, то в Андрасе, вероятно, ожидали их предательства. Они не стали бы исключать возможность побега одного из Кловисов. Именно поэтому было решено, что Рэндальф и Ребекка отправятся в Милтар с помощью пространственной магии Орты. В то время как наемник был весьма опечален этому факту, Ребекка поклонилась Теодору и произнесла: «С нетерпением буду ждать твоего возвращения. Да, увидимся позже». Это было лучшее, что мог ответить Теодор человеку, которого все еще практически не знал. Она была рыцарем, с которым он когда-то провел публичный поединок, и сестрой его друга. Теперь она поклялась ему в своей лояльности. Возможно, когда-нибудь он разберется в этих сложных отношениях, но не сейчас. Тем временем в зоне магического круга выстроилось практически 1000 человек. Все приготовления были завершены. Стоявший по центру Орта закрыл глаза, и волшебный круг вспыхнул. Шу-у-у-у. Огромное количество магической силы вызвало порыв ветра, а вокруг начало нарастать неизвестное давление. Этой силы было достаточно, чтобы ее почувствовал даже простой человек, никогда не изучавший магию. И вот, посреди этого вихря, Орта открыл свой рот. К сожалению, Тя не услышал его слова. Пространство вокруг Орты начало искажаться, напоминая собой дымку или мираж. Пространственная магия была чрезвычайно опасной и трудной, однако, в отличие от внушительного масштаба магического круга, ее активация произошла мгновенно. Вшух, во все стороны хлынул свет, невидимый для человеческого глаза, и 800 подданных Милтара, а вместе с ними и одна из многих тайн этого века, бесследно исчезли. Потрясающе! Трудно поверить, что человек способен на такую могущественную магию. Даже для магов это весьма необычно, с улыбкой пожал плечами Тя. Если бы нечто подобное мог использовать кто угодно, то весь континент уже давно был бы под ногами королевства Милтар. Немного пообщавшись с Бэк Чон Мюном, Тя дождался прибытия своего транспорта. Иго-го-го-го, это была карета, запряженная парой лошадей. Хоть с виду она и выглядела массивно, ее корпус был покрыт заклинаниями облегчения, а благодаря пространственной магии, внутренняя часть была в 4 раза шире, чем выглядела снаружи. Это была карета для уважаемых гостей, дарованная королем Эльсидом, который счел, что Теодор вряд ли захочет путешествовать на обычной повозке у всех на виду. «Что ж, тогда я пойду», — произнес Тя и пожал руку Бэк Чон Мюна, чувствуя в его взгляде признательность и беспокойство. Признательность была вызвана оказанной Теодором помощью, в то время как беспокойство, вероятно. «Пожалуйста, присмотри за моим сыном, сэр Теодор, вам не нужно волноваться. Ваш сын отыскал свой путь и перестал быть таким, как прежде. В самом деле, мой мальчик», по какой-то причине Чон Мюна тронули слова Теодора. Возможно, в глазах мастера меча Дангиль был словно птенец, покинувший отцовское гнездо. Впрочем, у Тя никогда не было ни ребенка, ни ученика, а потому он не знал этого чувства. На этом беседа между двумя людьми закончилась. Бэк Чон Мюн ушел, а Теодор, забравшись в повозку, разлегся на просторном диване. Таким был его последний день в королевстве Салдун, в месте, о котором никто не знал. Кое-кто открыл рот. Внешность человека была неразличима, поскольку он был скрыт во тьме, однако его голос, казалось, принадлежал мужчине среднего возраста. Нет, скорее, это был молодой человек. Я только что получил новости. Он пересек границу королевства Салдун. Он один. Хо-хо. На этот раз послышался голос старика. Хороший период, чтобы раскрыть челюсти смерти. Это осуществимо? Нет, в настоящее время мы не можем быть уверены в его силе. Третий голос принадлежал молодой женщине. По одному только этому голосу можно было сказать, что его обладательница была поистине прекрасной. Тем не менее, он был начисто лишен эмоций. Цель расправилась с 4-м мечом, паном Эллианисом. Кроме того, судя по следам разрушения, оставшимся на Бабаринских равнинах, он является мастером высшего уровня. В таком возрасте, это страшно. Он и вправду заслуживает того, чтобы считаться нашим врагом. Но есть переменная, о которой он ничего не знает. Мы наблюдаем за ним, ответил еще один голос, полный одновременно и восхищения, и ненависти. В кромешной тьме, где не было видно ровным счетом ничего, продолжали раздаваться голоса 4 человек. Их пол, возраст и даже раса были абсолютно неизвестны. И вот, вскоре данное собрание пришло к выводу. Используем этот случай, чтобы разобраться с ним, предложил 4-й голос, который звучал, как расплавленное железо. «Но как?» – спросил молодой человек. «На Востоке существует тактика дать варварам перегрызть друг другу глотки. Как насчет того, чтобы воспользоваться ею?» – ответил старик. «Дать варварам перегрызть друг другу глотки? Варвары будут сражаться с варварами. Это означает, что нам ничего не придется делать, поскольку наши враги сами позаботятся друг о друге. Разве это не наиболее подходящий метод в сложившейся ситуации?» Остальные 3 голоса замолчали. Они задумались над предложением старика, прикидывая, насколько оно реализуемое. Впоследствии прозвучал несколько недовольный голос красивой женщины. «Если мы втянем их, то появится риск потерять часть своего влияния на центральном континенте». «Хо-хо-хо, не обязательно», жутко рассмеявшись, произнес старик. «Потеря 4-го меча крайне болезненна. Андрас не упустит этот шанс, чтобы ответить. Нам просто нужно дать им толчок, мы просто передадим информацию, да. Кроме того, теней легче обмануть, чем Белую башню», — дополнил старик с ненавистью в голосе. «Мастер Белой башни, Орта. Все, начиная от его рождения и до восхождения на текущую должность, было покрыто мраком. Обойти пристальное внимание этого монстра внутри Милтара было практически невозможно. Но вот вне королевства магов, старик несколько раз пытался проникнуть сквозь систему обнаружения Орты, но это еще ни разу ему не удалось. Итак, нечто подобное было слишком унизительно для старика. На этот раз он сломает высокомерный нос этого мага. «Каков пункт назначения цели?» — спросил голос, похожий на расплавленное железо. «Его карета держит курс в Каргас. Вряд ли это ложный путь, поскольку цель движется по прямому маршруту. Тогда, скорее всего, он намеревается попасть в Сипота. Должно быть, он планирует добраться через Каргас в Милтор». Четыре голоса делились своими соображениями и разрабатывали план. Несмотря на то, что четверо собеседников были разных возрастов, полов и рас, их диалог был рациональным и спокойным. Пограничный город Каргаса, Сипота. Голоса определили местоположение цели, расстояние до города и другие переменные. «Если мы поспешим, будет еще не поздно. Нелогично будет посылать кого-либо с меньшей силой, чем была у четыре гомича. Если Андрас воспользуется этой информацией, его смерть будет неизбежна. Мы должны найти способ избавиться от тел и побочных продуктов. Да, я предприму все необходимые меры». На все это у собравшихся были вполне весомые причины. Во время торговли на подпольном аукционе их лишили ожерелья Шарлотты. А спустя какое-то время штаб-квартира компании «Аркус» была опустошена ужасающей битвой. Проигнорировав данное унижение, они продолжали скрываться в тени. Но теперь пришло время уничтожить Теодора Миллера, ставшего причиной их негодования. Четыре чернокнижника, скрывающиеся во тьме центрального континента. Глаза четырех всадников апокалипсиса мерцали жутким светом. Их злобный и зачаровывающий взгляд напоминал собой стекающую вниз кровь. Вскоре четыре пары глаз исчезли, и в окутывавшей их тьме не осталось ровным счетом ничего. Глава 233. Старый книжный маньяк Генрих. Часть 1. Торговое королевство Каргас, которое располагалось в самом сердце центрального континента, приравнивалось к своеобразной нейтральной зоне. С древних времен в Каргасе поняли, что расширяться при помощи силы бессмысленно. Военная мощь этого государства была похожа на травинку перед бурей, кои являлись северные державы, Андрас и Милтор. На протяжении многих веков эти две силы вели бесконечные войны, выходящие далеко за пределы возможностей Каргаса. Власти торгового королевства уже давно убедились в том, что им не под силу тягаться с такой мощью. «Тогда мы должны найти иной способ выжить», — сказал кто-то из правителей Каргаса. «Контролировать этот мир можно не только с помощью насилия. Влияние, финансовые ресурсы, интеллект. Про эти вещи не следовало забывать ни одному развитому государству. Учитывая существование политики и экономики, современное общество представляло собой весьма сложную систему. К тому же, если разрыв в силе был очевиден, то и конкурировать в этой сфере не было ни малейших причин. К счастью, Каргас сумел стать ключевой торговой площадкой и заручиться тайной поддержкой других стран, которые не хотели разделять свои границы с северными державами. Это было похоже на идиому «без губ зубы чувствовали бы холод». 1. На протяжении многих лет существовало несколько королей, которые пытались прибрать к рукам богатство Каргаса, но ни одному из них это так и не удалось. Правители других государств тут же вмешивались, считая неприемлемым отдавать в руки своих конкурентов то, во что они вложили время и ресурсы. В каком-то смысле Каргас выжил именно в результате эксплуатации человеческой психологии. Если дела шли хорошо, Каргас вел себя дружелюбно и открыто. Если ситуация ухудшалась, он не брезговал хитростью и лукавством. Придерживаться лишь одной линии всегда было уделом слабых. Не каждый, кто силен, может выжить. Но вот кто выжил, действительно силен, гласила их народная мудрость.